Что это значит? Это что-то вроде способности клонирования, или иллюзия. Все очень сложно и запутано, но нужно помнить свое положение, даже если у меня есть один способ победить его, но только если все выйдет удачно и он не убьет меня раньше времени. Что это за мясо? Спросил я, указывая на мясо, что лежало на столе. Это мясо того зверя, что ты лично убил. Советую попробовать, ответил Варман скучающим выражением. Понятно. А оно вообще съедобно? Конечно, если знать, как его использовать. Не став с ним больше спорить, я для вида решил попробовать, чтобы показать себя с хорошей стороны, но для страховки вместо того, чтобы проглотить мясо, кинул его в ту же секунду в инвентарь. Не хочу рисковать, вдруг там какой-нибудь способный действовать на демонов чистилище яд или еще что-нибудь. И это Варман просто смотрел на меня пару минут, пока я ел это мясо. И едва улыбнувшись, он тоже начал есть мясо, словно за компанию, в которой участвовала Миросцилла. Если честно, все выглядело слишком странно со стороны. И вот спустя каких-то десятки минут, мы доели все мясо. Вообще больше всех съела Миросцилла, а вторым был Варман. Я же просто кидал все в инвентарь. Теперь, может, ответите, кто вы такой, и что вам от нас нужно, и что это за место? Спросил я его. Варман пару минут смотрел на меня со скучающим выражением. Теперь мы перешли на «вы», хорошо, так тоже неплохо. Мое имя Варман. Сейчас я являюсь вторым по силе высшим демоном, хозяин этой территории, а также тот, кто помог тебе, когда ты вошел в слияние с темной материей, или точнее энергией. Второй, если это второй по силе, то теперь боюсь представить, какой по силе первый. Но сам по себе он весьма культурный и тихий, его вид и поведение напоминают многолетнего дворянина с огромным опытом в светской жизни. Слияние с темной материей, вы о том моменте, когда я пытался убить мою змейку, так вот как ты зовешь свою слугу, забавно. И да, я про то состояние, но сейчас не об этом. Мелиодас, зачем вы прибыли в этот мир? Спросил Варман. Он знает, что я не из этого мира, и откуда? Миросцилла не могла рассказать об этом, и я не давал заметных намеков. Неужели он? Да я следил за тобой, словно прочитав мои мысли, закончил за меня Варман. Сколько, уточнил я, сколько времени он следил за мной. К сожалению, я следил за тобой только с момента, когда ты был с той странной девочкой с желтыми волосами и в белой одежде. Она использовала некую форму так называемой магии. Мне неизвестно, когда ты оказался здесь и сколько лет проводил, но одно твое существование хоть как-то разбавило мою скуку, ответил Варман, смотря слегка вдаль с очень печальным тоном и видом. Скуку? Причем здесь скука? Ему что, нечем заняться? Я для него что, шут? Да и вообще, это очень плохо. Значит, он видел, как я использовал пару своих навыков, как и силу адского льда. Возможно, он даже знает, как я теперь перемещаюсь. Значит, он знает, что мне нужно, чтобы сбежать. Нельзя ему позволить забрать Миросциллу, иначе будет трудно сбегать из этого мира с моей нынешней силой. Да, скука. Тебе, наверное, сложно понять, каково это, жить столько времени и видеть одно и то же, чтобы в итоге потерять себя в этом времени. Все, что ты видишь здесь и кем я сейчас стал, результат моих попыток убить скуку, моего второго вечного и злейшего врага. Какая ирония, не находишь? Я второй по силе в высший демон, а мой второй враг, моя же скука. Эх, проговорил Варман скучающим тоном. И при чем здесь я? Ты тот, кто был не похож на других демонов этого мира. Ты появился внезапно, словно взрыв посреди спокойного поля. Твои способности хоть и такие же, как у других высших демонов, которых я встречал, но твои действия слегка меня озадачили. Но потом я начал догадываться, зачем ты все это делаешь, и что же вы поняли. Решил я не отвечать за него, желая надеяться, что он неправильно меня понял. Убийство определенного количества низших демонов, а затем победа над этой змеей-трусихой и слабачкой, и тут Варман был прерван. Эй! Кого ты назвал трусихой и слабачкой? Я так охотилась и выживала. Не суди меня за мой стиль жизни. Возмутилась Миросцилла на слова Вармана в ее адрес. Не суть, вяло сказал Варман в ответ Миросцилле. Затем продолжил. А затем ты посылал свою змейку в этот мир, чтобы она разведывала территории. И теперь ты здесь, и когда я услышал слова про тренировку, решил помочь тебе в этом. Закончил Варман свой короткий рассказ. Помощь? Я не ослышался, переспросил я, слушая его слова слегка недоверчиво. Ведь очевидно, что в итоге я должен буду дать что-то взамен. Нет, ты все правильно слышал. Я решил помочь тебе с тренировками. Меня весьма огорчает, как плохо ты пользуешься темной материей и силой высшего демона, даже не раскрывая полностью свой дар и потенциал», — объяснил Варман. «И что я должен дать тебе взамен за эту помощь? Или ты собрался меня тренировать просто от скуки?» «Сложно поверить», — сказал я с заметными нотками подозрения. «Можешь верить или нет, но мне и вправду скучно. Я уже собирался наложить на себя руки, чтобы наконец окончить свою битву со скукой. Но тут пришел ты и начал приносить какие-то мелкие изменения в этот мир. Я хочу увидеть, что же ты сможешь изменить в этом скучном и сером мире. Что-то слабо верится, но трудно спорить с сильным существом, хотя его характер так и говорит, что ему скучно и нечего делать. Возможно, он и вправду потерял интерес ко всему и просто желает перемен. Все равно немного сложно в это поверить. Простите, но я из мира, где простым словам слегка сложно поверить. Даже если ваш оппонент будет говорить, что ему не интересно совсем ничего, и как мне вам верить? Это твое решение. Мне же уже надоел этот мир, я хочу перемен. Мне они нужны, иначе я попросту сойду с ума. Пойми, Мелиодас, я прожил очень долго и делал все, что только мог. Я изучал все возможные способы стать сильней. Я изучал способы изменить этот мир. Я изучал само существование демонов, сам этот замок, итог всех моих исследований. Здесь все и одновременно ничего. В твоем мире, возможно, и вправду языком работают лучше. Но здесь демоны не обманывают друг друга. Мы решаем все не языком, а силой. Хотя я уже давно устал от сражений со слабаками. Поэтому, Мелиодас, можете ослабить бдительность, я не собираюсь вас убивать или нападать, объяснил Варман, но я все равно не ослаблял бдительность. Но так или иначе, его слова имеют вес, и было очевидно, что он достаточно умен и рассудителен по сравнению с другими демонами. Хотя я еще не встречал других, поэтому мое мнение весьма поверхностно. Также его слова о силе верны, он может убить меня в любой момент, но он этого не делает, а просто говорит и предлагает обучать меня и тренировать, стать сильнее. Но нужно кое-что узнать перед тем, как принять окончательное решение. Вы можете мне показать, что умеете, ведь мне даже неизвестно, на что способен второй по силе высший демон Чистилища. Решил я хотя бы узнать примерный уровень его мастерства в силе высшего демона. «Не проблема», — сказал Варман, и из-под его ног начали подниматься и удлиняться тени, а затем из самой тени начало выходить странное существо. Оно имело человеческую форму, высокий рост, но само тело было черным с рогами на голове, как у обычного низшего демона. При этом вместо лица у него была дыра, которая была покрыта некой субстанцией, словно смотришь в бесконечную бездну. Его руки были крепкие и имели острые когти. «И что это?» – спросил я Вармана. «Это то, что я сотворил из темной материи. Вы, демоны, очень ограничиваете себя, думая, что темная материя – это просто тьма или оружие, которую можно использовать просто, чтобы усилить атаки или добавить лишние конечности, вроде крыльев или брони. Темная материя никогда не имеет постоянной формы, и она имеет практически неограниченный потенциал и возможности. Тьма – это еще не окончательная форма темной материи, а это существо – мое творение, и хоть вначале мне приходилось им лично управлять, со временем я даже смог дать ему личности сознание, но недостаточно хорошие», – объяснил Варман. «Хмм», задумчиво промычал я, «и вправду, я никогда не рассматривал темную материю как что-то особенное или необычное. Я всегда думал, что это просто тьма и все. Но если теперь на это так посмотреть, то можно представить пару возможностей с темной материей, если это может сделать кто-то другой. Если тебе этого мало, то вот», сказав Варман, и существо вдруг начало менять свою форму с обычной тьмы, а более яркую и горящую форму, покрытой магмой и огнем. Теперь тело имело более плотную и твердую субстанцию из засохшей магмы, а рога стали более широкими. При этом голова горела сильным пламенем, словно факел. Неужели темная материя даже не имеет ограничения по элементу? Это ведь многое открывает и одновременно говорит о возможностях этой силы. Ярким примером использования темной материи в другом виде является способности твоей слуги, сказал Варман, указывая на Мирасциллу. И если подумать, то адские врата берут свое начало от темной материи и придают ее магии более стабильную форму, чем обычное перемещение. Теперь обучение у этого высшего демона оказалось делом выгодным, и он уже рассказал свои мотивы, но нельзя точно верить его словам. Все очень сложно. Либо я рискую и тренируюсь у него, и возможно, становлюсь достаточно сильным, чтобы сражаться с другими высшими демонами с возможностью однажды его победить. Или ухожу и сам ставлю эксперименты, и это может отнять куда больше времени, чем обучаясь с ним. И спустя пару десятков минут раздумий, я все же дошел до окончательного решения, обдумав все плюсы и минусы. Я согласен, но только при условии, что вы будете делиться со мной информацией, о которой я спрошу, даже если она касается вас. Выдал я свои условия. Слегка несправедливые условия, не находите, Мелиодас? Немного вяло спросил Варман. Но мне эта информация все равно пользы не принесет, даже если вы узнаете что-то обо мне, все равно не сможете убить меня так просто. Я согласен. Сказав эти слова, Варман встал со стула и пошел к выходу. Когда и где будут проходить наше обучение? Спросил я уходящего Вармана. Через пару часов. За это время можете отдохнуть, как вы это делали в моем хранилище. Весьма странный способ отдохнуть, если честно, делая странные движения телом, прижимая к другу друга, а после покрывать тела своего слуги странной белой субстанцией. Хотелось бы узнать, что это был за способ отдыха у вас такой в мире, но лучше, думаю, оставить это на потом. Можете ходить и делать что хотите в этом замке, здесь все равно ничего важного нет, кроме бесконечной пустоты и скуки, сказал Варман напоследок, закрывая дверь. Хлоп. А вот от его последних слов, я понял, что он имел в виду мой секс с Мирасциллой, да уж видимо правда, что высшие демоны не знают о половом акте и не занимаются им в принципе, хотя имеют репродуктивные органы и чувствительные нервы, как у обычных женщин и мужчин. Значит ли это, что они просто не могут или не знают, как размножаться? Будет ли у меня потомство от Мирасциллы, или же ее тело просто не способно к такому? Следует это потом узнают получше. А сейчас надо посмотреть награду за квест и хорошенько прийти в форму. Глава 41. Познание чистилища. С того знакомства с Варманом прошло 2 месяца. После его ухода из зала случилось то, что я посмотрел тот свиток с боевыми искусствами Ур-5, который получил в качестве награды за убийство того червя. Только была маленькая проблема. Там было всего парочку боевых техник и стилей. Конечно, это хорошо, когда есть большой выбор, но когда тебе дают практически средний размер знания об этих техниках, немного грустно становится, что дальше тебе либо самому надо все постигать, либо искать продолжение. Поэтому я остался неудовлетворенным. Хотя техники были весьма интересными, разных боевых стилей, к примеру, мастерство тела, ки и ци, чакра. Вот только последних 3 у меня не было в наличии. Поэтому осталось лишь техники тела, что было не очень много. Тут были некоторые мне вообще незнакомые, но вот цели этих техник я уловил. Тут, можно сказать, были записаны только среднеуровневые техники, что слегка снова останавливает мое развитие в этой области. Поэтому в будущем придется это как-то решить, иначе мое развитие может пойти не в том направлении или остановиться. Еще я узнал от Нивы насчет того случая в моем сознании. Она сказала, что чувствовала что-то темное внутри моего сознания, но это было слишком незаметное существо, что даже ей пришлось сильно напрячься, чтобы найти его следы. И в итоге, она ничего не нашла. Копаться в моем сознании для нее весьма сложно. Это было оскорблением, или комплимент моему уму и воспоминаниям, так и не смог понять и определить. Но пока мы отложили эту проблему на время в сторону, но Нива снова порадовала меня хорошей новостью. Я снова выполнил скрытый квест, вот только этот, по ее словам, я выполнил, занявшись сексом с Мирасциллой, что немного заставило мой глаз дергаться. Сообщение приходило, вот только я был слегка занят, что даже не услышал и не увидел уведомления. А вообще, может, я тогда зря попросил Ниву выключить звук уведомления, но мое боевое чутье очень чувствительно на резкие звуки, поэтому пришлось пойти на эту жертву. И да, я иногда выполнял скрытые квесты. Вот только по словам Нивы, я пропустил и не выполнил еще куча скрытых квестов, созданные ей лично. Я типа, не ценю ее труд. Вот от таких слов, мне стало неясно, а как можно оценить то, что не видно. Я, конечно, иногда выполнял эти квесты и получал за них награды. Ну там всякие награды. Бутылка Иля, шкура рыба-медведя, щит света, сладкий рулет, золотые монеты, книги, сапоги, шлемы и так далее. Конечно, не все из них полезны, но некоторые книги были полезными в моем развитии, поэтому польза от них есть. Да и рулеты были вкусными. И насчет того, что я узнал о высших демонах и Вармане в течение того времени, что провел с ним время, да и в целом, что полезного я узнал о чистилище. По словам Вармана, высшие демоны могут иметь разные формы. Например, есть высшие демоны, которые вообще не имеют человеческую форму, но способны ее применять с помощью заклинания в их сознаниях. Есть также высшие демоны, имеющие сразу человеческую форму, а некоторые вообще имеют сразу человеческую и нечеловеческую, что-то типа полулюди. И тут встает вопрос, почему они все имеют такие формы и вид, да и что это им дает. А все просто. По словам Вармана, у всех высших демонов может быть некий дар или особенность, и их форма, внешности и вид может иметь важный компонент в этом деле. Например, высший демон, полностью состоящий из ветра, способен абсолютно контролировать кислород, ветер, воздух и даже способен слиться с этой силой. Практически читерные формы. Некоторые, наоборот, не зависят от формы внешности, но они в некотором смысле ограничены и не способны слиться со своей силой. А теперь о самом Вармане. Узнал я о нем не слишком много, но и немало. По сути, он появился в чистилище очень давно и помнит свои первые свершения и как становился сильным, идеальная память в общем. А творил он много чего. Изначально он был любопытной личностью и всегда хотел что-то, да понятие изучить. В принципе, он вел себя как ученый или чародей, кем и является теперь по сути. Вот только когда он уже изучил все, что можно, то со временем попадал в тупики своих исследований и познаний вещей. Всего, что только можно изучать в чистилище, все же доходили до предела. Но есть вещи, которые он так и не смог изучить и познать. Варман так и не смог понять, почему высшие демоны имеют такие формы. Зачем им нужны знания, как превращаться в человека? Зачем им вообще нужны эти силы? Кто вообще породил высших демонов? Откуда у них все эти знания? Да и на другие вопросы он так и не нашел ответы. И вот он нашел своего вечного второго врага – скуку. Это длилось для него много долгих лет, что он понемногу стал терять себя в скуке и одиночестве. И чтобы унять свою скуку и одиночество, Варман стал сражаться с другими высшими демонами. Он бился и сражался насмерть, но не всегда старался их убить. Это он объяснял тем, что не хочет остаться последним высшим демоном. Так вот, пока он сражался, то замечал, как ужасно и криво пользуются своими силами молодые или слабые высшие демоны. Они даже не могли правильно пользоваться своим даром. А если говорить про дар Вармана, то это зеленый туман. Простыми словами, его зеленый туман способен на несколько вещей. К примеру, воссоздать любой объект из своего тумана, но использовать его в бою весьма затруднительно, ведь это просто туман, принявший форму. Простыми словами, все это иллюзия. Также его зеленый туман способен менять свои свойства. Например, стать холодным или ядовитым, даже усыпляющим газом стать и так далее. В общем, именно так он и смог меня остановить во время режима уничтожения. Еще он способен контролировать других с помощью этого зеленого тумана, а также контролировать и управлять мертвыми телами, словно марионетками, что весьма затруднительно для меня, но есть парочку ограничений. Он не может контролировать достаточно разумных и сильных волей и силой существ. В общем, читерная способность в некоторых моментах, особенно если не знать о всех деталях этой способности. Но Варман также владеет парочкой заклинаний мира демонов, которые, по его словам, сами появились в его голове. Он сам не может это объяснить, но в его голове иногда появлялись знания, неизвестным ему образом, словно он всегда их знал, но вот уже много лет новых знаний больше не приходило, и он научился даже комбинировать темную материю с зеленым туманом, просто скрыв туманом истинное обличие объекта темной материи, чтобы нанести скрытый удар. Да и парочку заклинаний он использует, чтобы наносить внезапные атаки на врага. В общем, полезная вещь, даже в прямом бою Варман очень опасен и хитер. Просто создай пару скрытых атак с помощью тумана, и ты сможешь убить своего врага, который даже не заметит этого. Но насчет самого чистилища, то по словам Вармана, чистилище достаточно большое пространство и имеет свои опасные зоны, в которые лучше не соваться без подготовки. Варман был везде и бывал в самых опасных местах, он прям настоящий путешественник, даже первооткрыватель, можно сказать. Так вот, есть место, куда даже Варман до конца не смог попасть и чуть не погиб по пути туда. По его словам, в недрах чистилища, в самых глубоких местах, есть огромное количество древних демонических зверей, которые достаточно сильные, огромные, умные, в общем, опасные. Они мешают другим проникнуть в самую глубокую точку чистилища, из-за чего становится неизвестно, что там находиться. Словно демонические звери что-то защищают или вообще сделали то место своим гнездом. Но самое странное для Вармана, это то, что те древние демонические звери, не нападают друг на друга. Они как будто не способны на это или не хотят, в то время как другие молодые демонические звери, наоборот, убивают друг друга. И снова благодаря Варману я узнал, кто самый сильный и авторитетный высший демон в чистилище. Есть 5 самых сильных высших демонов, которые способны заставить Вармана напрячься и серьезно сражаться. И чтобы облегчить мне восприятие, он показал их образы с помощью иллюзий тумана. На 5-м месте, в списке Вармана, и самый слабый высший демон по имени Гайр. По описанию Вармана, выглядит он как человекоподобный, но с полностью серой кожей, как у низшего серого демона. Он имеет красные глаза и острые уши. На его спине были большие серые крылья. Сам его размер и рост как у обычного человека. По словам Вармана, он достаточно опасен в ближнем бою. Его дар – это обращать других в пепел и управление пеплом как темной материей. Сам он, конечно, может использовать другие способности высших демонов, кроме адского пламени, что весьма иронично, потому что после пламени остается пепел. 4-й по силе высший демон, по имени Элиза. По описанию Вармана, это женщина, что довольно редко по его знаниям. Называет она себя королева пауков, так как способна превращать и контролировать низших демонов в маленьких членостоногих паразитов, пауков, проще говоря. При этом выглядит она как гибрид человека и паука. Ее кожа была бледной, как у мертвеца, а за спиной были паучьи конечности. Ее глаза были красными, а на голове был некий шлем. Еще дар – наносить особые проклятия, которые способны очень сильно насолить сильному высшему демону, если тот не будет осторожным. Но своими проклятиями она превращает некоторых низших демонов в пауков, которые ей подчиняются. Про пауков и червей я вообще молчу. Лучше бы назвали их демонические насекомые, но тут, наверное, уже все привыкли называть этих тварей демонические звери, поэтому не буду пока что в это лезть. 3-й по силе высший демон по имени Табир. По описанию Вармана, выглядит он как достаточно высокий мужчина с человеческой формой. Также имеет очень внушительную внешность воина. Цвет кожи немного коричневый и имеет очень заметные длинные, черные рога, которые на вид были слишком большими, чтобы нормально двигаться. В общем, современный демон моего мира. Его дар – это яд. Он способен создавать любой яд, который пожелает, и наделять его любыми свойствами. Варман лично испытал его яд на своем теле. И по его словам, яд Табира ничем не уступает яду Мирасциллы, а скорее превосходит в некоторых аспектах, что не могло меня не заинтересовать как начинающего алхимика. Но это потом. 2-й по силе высший демон чистилища – это Варман, который можно описать как мага или чародея, а самый сильный в чистилище, чья сила не заставляет даже Вармана сомневаться в этом, и именно он является главным его врагом, высший демон по имени Дуквар. По описанию его внешности, он выглядел как огромный с гору гигант, полностью покрытый магмой и лавой, а также состоящий из камней, словно какой-то каменный гигант. В общем, его дар – это сама его форма, а именно лава. Он практически способен поглощать энергию из самого главного источника чистилища и управлять им. В этом есть много плюсов в чистой голой мощи. Неудивительно, что Варман не способен его победить. Ведь этот Дуквар практически способен бесконечно регенерировать части своего тела из лавы и подпитывать себя энергией чистилища вулканов и магмы. Также есть и другие высшие демоны, но они, по словам Вармана, слишком молоды или слабы, или они вообще служат этой пятерке сильнейших. Как я понял, для высших демонов вполне нормально служить другому высшему демону, если он достаточно силен. У них тут такая иерархия. Если ты слаб, то служи сильному, чтобы другой сильный тебя не убил или унизил. В этом мире сильный пожирает слабого. Но получить в подчиненные высшего демона очень сложно, так как те достаточно гордые и жестокие существа, не желающие кому-то так просто подчиняться. Поэтому надо практически сломить гордую натуру высшего демона, чтобы подчинить их себе. Бывают, конечно, исключения, но зависит от характера, поэтому редко можно встретить в подчиненных высшего демона. Конечно, иногда они могут соврать и потом напасть в спину, что иногда плохо кончалось для тех предателей или предводителей. А насчет моих тренировок, то тут все гораздо лучше. Поначалу я сомневался, как маг будет учить меня быть сильным воином. Но тут я забыл, что у него большой жизненный опыт и способ борьбы с таким типом бойцов. и поэтому Варман знает, как сделать самого слабого высшего демона сильным. Первое время он помогал сделать мое тело достаточно сильным и крепким, чтобы оно не уступало другим высшим демонам. Сначала он заставлял меня сидеть под водопадом моря лавы, закаляя тело под высокими температурами. Сначала, конечно, я думал, что помру от лавы, но как показала практика, лава не смертельна для обычных высших демонов и демонических зверей, вот только для меня это немного иначе. По сути, мое тело просто слишком не приспособлено для этого и поэтому вызывает у меня дискомфорт и слегка заметные ожоги на теле. И честное слово, после этой тренировки, я познал, как себя чувствует зажаренное мясо. Но это был не конец, Варман стал натравливать на меня слабых демонических зверей. Как я узнал, тот червь был довольно старым и поэтому был таким сильным. А самые молодые наоборот не такие сильные и не способны выжить после того, как проткнешь их таким же ледяным копьем. А вот после этого, Варман сказал, чтобы я съедал мясо этих зверей. По его словам, мясо демонических зверей способно ускорить рост силы и с малой вероятностью наделить меня одной способностью демонических зверей. И когда я лично все сделал и зажарил мясо, то и вправду почувствовал слабый приток силы, но недостаточный, чтобы сделать меня сразу сильным, что печально для меня. Конечно, я сразу достал из инвентаря мясо того червя-пожирателя, чтобы познать результат. И после того, как я съел то мясо, почувствовал, как небольшой приток силы прибывает ко мне. Немного параметра сила увеличилась на 8 пунктов и ловкость на 10, а также слегка мана увеличилась. Жалко, конечно, что таких старых и сильных демонических зверей найти сложно, если, конечно, не идти прямо в недра чистилища. Также хотел бы упомянуть, что когда я смог провести в чистилище больше 24 часов, то начал чувствовать очень сильный дискомфорт. Мое тело начало гореть, а иногда вообще мне становилось холодно, словно я заболел гриппом или каким-то вирусом, что невозможно, потому что болезни наоборот должны делать высших демонов сильнее и здоровей. Но когда я преодолел это сложное испытание телом и духом, то мое тело со временем перестало так себя вести и я стал немного сильней. Насчет обучения темной материи, то тут все очень сложно. По словам Вармана, я должен медитировать и почувствовать темную материю в своем теле, а потом стать с ней одним целым. Слегка размыто сказано, но вроде бы суть я уловил. В общем, наставлял он меня как из американского фильма «Звездных войн». От Йоды «почувствуй силу», Люк, в моем случае «почувствуй силу», Мелиодас. А потом бьет палкой прям по башке, когда я делаю все неправильно. Почему у меня всегда такие строгие учителя? Но какими строгими они не были, они всегда давали мне понять суть жизни. Хотя я не могу верить всем словам Вармана, но не слушать его тоже не лучший выход. Поэтому я буду лишь поверхностно верить его словам, а когда все проверю лично, то возможно буду верить остальному. Хотя он мог и в чем-то ошибаться, но решу все по ходу дела. Варман говорил, что темную материю можно использовать для создания что-то между артефактом и зачарованными объектами. Но это лишь теория, хотя она имеет место быть, ведь если вспомнить аниме, то король демонов вроде бы творил с темной материей много разных штук. От создания золотых рук во время захвата тела Мелиодаса, до создания своего оружия и всяких проклятий, да даже во время захвата тела Зилдриса, он создал броню и катану. Возможно, все это он просто магией творил, но слишком уж крутые чудеса для простой магии. Да и многие высшие демоны из аниме всякое творили с темной материей. В общем, это сложная и неизвестная сила, на которую мне нужно потратить не один год обучения, чтобы использовать в разных аспектах, чтобы убедиться в этой теории. Поэтому мое обучение с темной материей слегка задерживается. Мне нужно иметь хотя бы стандартное крепкое тело высших демонов, чтобы оно могло высвобождать куда большее количество темной материи и удерживать темную энергию в теле, чем я могу сейчас. Кстати, забыл упомянуть, что Варман думает, что мой адский лед – это мой дар. Хотя для меня это скорее такая же расовая способность, что и адское пламя. Так что, возможно, у меня нет никакого дара. Может, в этом виновато проклятие? Возможно, но тогда насколько это проклятие сильно, чтобы так повлиять на мое тело? И если бы не оно, то каким бы был мой дар? Но это пока что на потом. Уже скоро должно быть готово зелье высшего очищения, способное уничтожать любое проклятие. Если не сработает, то придется искать более радикальный способ, который может гарантировать неприятные последствия, от которых можно избавиться только в будущем. И если говорить еще о Миросцилле, то она все это время просто разведывала территории Вармана, а иногда другие места чистилища. Но в свободное время, я иногда занимался с ней сексом, чтобы снять стресс после тренировок, что не могло не радовать саму Мирасциллу. Похоже, секс ей показался приятным делом. Иногда я, конечно, возвращался в свой мир, но лишь на некоторое время, чтобы моего долгого отсутствия не заметили. Но чаще я посещал ПВ-шар, и там я лишь проверял, как поживает Мерлин, иногда играясь с ней. Ну и проводил пару мелких анализов и изучал своих демонических волков. Я также узнал, как выглядит замок Вармана снаружи. Он построен прямо в скале и над морем лавы. Сам замок выглядел как олицетворение короля демонов из фэнтези, испуская красный свет, словно предупреждая об опасности. И материал замка был из камня, который был очень твердым. К нему вела каменная лестница. Имелись несколько башен с острыми крышами и парочки окон. А что я сейчас делаю? Очевидно, тренируюсь вместе с Варманом. Сначала я думал, что он снова заставит меня драться с демоническими зверями, хотя теперь я их называю демоническими паразитами, даже в статусе оценки, попросил Ниву сменить их название, а то как-то не вяжется. Так вот, сейчас я и Варман стояли на чистом каменном полу квадратной формы, из черно-красного камня, а также само помещение было большим прямоугольным залом. Мы примерно под его замком, где нас мало кто сможет потревожить. Варман был только в своем черном халате, который по правде создан из темной материи тьмы, и таким образом он способен манипулировать его формой в бою. Я же, в своей боевой одежде, что и носил, когда попал в чистилище. Также нахожусь в активном состоянии высшего демона с темной меткой на лбу, а части моего тела покрывает темная материя. Это сделано так, чтобы мое тело привыкло к ней, из-за чего я это делаю почти постоянно. Конечно, это усиливает мою защиту и силу, но затем я узнал, что ходить полностью покрытым темной материей весьма напрягает мое тело, однако привыкнуть можно ко всему, если дать время. Варман учит меня сражаться в закрытых пространствах, что должно мне помочь в одном задании для меня, поэтому пришлось без лишних вопросов идти за ним. За это время я достаточно хорошо его узнал. Сначала он был ленивым и отстраненным на лишние разговоры, затем он становился очень любопытным и разговорчивым, когда хотел узнать о моем мире, а когда он что-то рассказывал о своем прошлом, то вел себя как старый дедушка, который повидал весь белый свет и хочет рассказать об этом своему внуку. Мда, тяжелый случай тогда был. У него серьезно был такой взгляд с толикой ностальгии и одновременно скуки. Возможно, он так мне намекает, что хочет в мой мир. Я бы не против впустить его туда, если бы только был уверен в том, что он не пойдет против меня, что весьма трудно поверить, ведь он высший демон, а они могут что угодно выкинуть, пока ты не сломаешь их волю и не подчинишь их. Не дожидаясь вопроса, ты готов, или начинаем, Варман сразу выпускает свой зеленый туман. Не став тратить зря время, я быстро бегу в сторону Вармана, чтобы нанести смертельный удар, сразу, без лишних вопросов. Но именно когда я уже был в паре шагов от Вармана, навстречу ко мне летели два красных огненных шара, а за ними летели копья из темной материи, покрытые таким же красным пламенем. Изначально я не хотел дать ему время на создание иллюзий, но похоже, снова мне не хватило скорости. Я быстро уворачиваюсь от атак Вармана и занимаю дальнюю позицию от него. Теперь все поле боя стало для меня вражеской территорией. Варман идеально способен маскировать свой зеленый туман и делать его даже невидимым для обычных глаз. Хотя для тех, кто уже может видеть ману и ее контуры перемещения, это не проблема. Проблема в том, что такие глаза весьма сильно напрягают зрение для их поддерживания. Так что у Вармана преимущество в долгих битвах. Варман может хотя бы в этот раз без иллюзий, а то весьма труд. Тут я был прерван, так как почувствовал угрозу и дрожь под собой. Быстро отпрыгнув в сторону и сделав пару рывков назад, чтобы наверняка. А вот из-под моего старого местоположения вышли длинные шипы из темной материи. И были они достаточно длинными и острыми, и пару десятков штук сразу, чтобы сделать во мне несколько дырок. Но шипы продолжали выходить из-под земли, следуя прямо за мной. Я не стал тратить время и быстро создал крылья и уже собирался взлететь на среднюю высоту этого зала. Вот только я вдруг понял, что это может быть ловушкой. Варман, возможно, намеренно меня заманивает в воздух, чтобы там меня ждали какие-нибудь магические воздушные мины. Поэтому я создал адское пламя в одной руке, а в другой адский лед, и быстрыми движениями заморозил пол, а затем выпустил адское пламя в высокий потолок, и похоже моя задумка удалась, потому что я начал ощущать, как мана наверху стала вести себя очень неустойчивой и резкой, а из-под земли перестали выходить шипы. «Неплохо, Мелиодас, но этого недостаточно», — сказал мне Варман, что внезапно появился справа от меня. Я сразу понял, что это просто клон иллюзия, такой же, что был во время нашей первой встречи, клоны, которые накрывали стол. Хотя тогда они, возможно, были просто существами из темной материи с его внешностью. Так вот, после слов клона иллюзии, я начал чувствовать своими инстинктами, что вокруг меня начали появляться опасности, и поэтому я быстро покрыл все свое тело коконом тьмы, закрыв себя от внешнего мира, и затем начал чувствовать, что кокон подвергся атакам, и мне пришлось терпеть и ждать, когда атаки прекратятся, что весьма усложняет мое положение, но все же пришлось ждать, и когда ритм атак понемногу стих, я быстро активировал свой прием под названием «Адский еж», что должно было поразить каждую слепую и открытую зону этого большого подземного зала, моими очень длинными острыми шипами, которые выходят из кокона. Но когда я вышел, то меня немного удивило, что мои шипы остановились на середине зала, словно их остановила невидимая преграда. Интересный способ выйти из сложного положения, Мелиодас. Но эта атака максимум эффективна против низших демонов и молодых демонических зверей. Если у тебя всего один противник, то эта техника неэффективна, так как она несет в себе равный урон по всем сторонам, что весьма облегчает твоему противнику защититься от такой слабой атаки. Прочитал мне лекцию Варман, который стоит в самом центре зала, куда не могут попасть мои шипы, как и на другую сторону зала. Он, кстати, стал мне часто лекции читать, да и тоска в его глазах уже давненько стала исчезать, словно другой человек. Скорее всего, ему просто нравится учить кого-то вроде меня или ему нравится издеваться. Зная его осторожность, будет уже куда сложнее повторить во все это, но я уже привык не повторяться во время сражений с Варманом. Поэтому я еще сильнее покрыл свое тело темной материей, придав ему твердость и силу. Потом я создал крылья, чтобы ускориться, а затем побежал на Вармана, ударяя в процессе невидимую стену. Сначала я почувствовал обратную отдачу с большой болью, но затем получился толчок, из-за чего стена разрушилась. После этого я направился прямо на Вармана, который стоял в центре зала. Я знаю, что это может быть клоном иллюзии, но именно его я и должен уничтожить, чтобы выиграть. Найти настоящего Вармана очень сложно, даже со всеми моими обнаружительными способностями, поэтому это скорее невозможная задача для меня. Он умеет скрывать свое присутствие, а также намерение, что лишь усложняет моим инстинктом найти его и понять его местоположение. Так что мы ограничились, пока что, лишь этим. Но вдруг я почувствовал, как на меня справа и слева летят острые мечи и кинжалы и еще пару острых предметов из темной материи. Но так как это уже не первый раз, когда я вижу такую атаку, то просто проигнорировал ее, и когда они уже должны были меня пронзить, просто рассыпались в воздухе как зеленый туман, но не все, некоторые все же попали по мне, но из-за защиты на моем теле отскочили прочь. И когда я оказался почти в паре шагов от Вармана и когда замахнул свой кулак на него, то почувствовал, как столкнулся с еще одной невидимой стеной. «Молодец, Мелиодас, хотя ты до сих пор не можешь с совершенной точностью определить, что иллюзия, а что реальность, а теперь попробуй этот уровень», — сказал Варман, а после его слов, возле меня, начали появляться разноцветные цепи, мрачных, цветов, темно-красного, темно-зеленого, черного, темно-желтого и так далее, а затем начали кружиться и сковывать меня словно змеи. Я же быстро начал создавать всевозможные оружия из своего тела с помощью темной материи, а затем отбиваться от этих цепей, и мои потуги оказались весьма тщетными, ведь их слишком много, а также они слишком крепкие. Поэтому я пошел по пути камикадзе. Я собрал всю ману в своем теле и выпустил ее вокруг себя. И быстро как мог из оставшейся маны, создал кокон тьмы и с ухмылкой сказал: «Взрыв маны». После этих моих слов произошел взрыв. Ждал я недолго, так как потратил на эту авантюру где-то половину своей маны, что не очень выгодно в этом бою, но как-нибудь прорвусь. Когда я снял кокон, то увидел, что нахожусь в центре огромной воронки, и недалеко было место Вармана, нетронутое взрывом, потому что там стоял невидимый барьер или стена из чего-то. Забавный способ покинуть мои цепи. Обычно, некоторые что-то отрезают себе, чтобы покинуть их, но ты решил подорваться всем своим телом. Однажды твои идеи будут стоить тебе жизни, Мелиодас», — сказал Варман, стоя за невидимым барьером, держа руки за спиной в благородной манере. «Я создал крылья тьмы и прыгнул почти под потолок, чтобы совершить еще одну атаку. Для начала быстро создал копье тьмы, покрыв его острие адским пламенем. Затем направил копье в сторону Вармана и пикировал прямо на него. Бам! Моя атака снова столкнулась с его барьером. Поэтому я быстро создал еще одно копье тьмы в другой руке, покрыв его адским льдом, и снова ударил прямо по барьеру Вармана. Треск! Барьер начал давать трещины. Варман же стоял со спокойным выражением лица, смотря прямо на то место, куда я ударил. Я же только увеличил силу напора. С этим же звуком трещины становились все сильнее и сильнее, пока не достигли предела. Треск! Когда я почувствовал, что преграда исчезла, то сразу же бросил одно копье прямо в Вармана. Скорость и ударная сила копья должна быть достаточной, чтобы быстро уничтожить иллюзию. Вот только Варман лишь вытянул руку, и мое копье в тот же час замерло в воздухе. Я сразу же побежал прямо на Вармана, чтобы самому нанести ему атаку. Вот только в ответ он снова встретил цепи на пути. Я сразу же сделал рывки назад, попытавшись убежать от них, но их становилось слишком много с каждым моим шагом. Повторить тот же трюк с камикадзе будет сложно. Поэтому я сделал последние рывки назад и побежал прямо на Вармана, когда увидел прореху в цепях. Пока я бежал, на меня начали лететь огненные шары и пару летающих камней. Я лишь выпустил адский лед, чтобы противодействовать огненным шарам, а затем выпустил мощный рев адского пламени, чтобы разрушить камни, что летели ко мне, расплавив их в куски магмы. Вслед за мной же летели цепи, поэтому я продолжил еще быстрее бежать к Варману. И вот я снова в паре шагов от Вармана и замахиваю копье прямо по его лицу, и когда мое копье достигает цели, то тело Вармана развеялось в зеленом дыме. После этого все цепи, что почти достигли меня, остановились и развеялись как зеленый дым, исчезнув вместе с другими атаками, что я почувствовал в разных сторонах. «Молодец, Мелиодас. Меня, честно, поражает твоя скорость развития. Обычным демонам ушло бы пару десятков лет, чтобы иметь такой уровень сил, что у тебя. Мне любопытно, в чем твой секрет?» — спросил Варман, который внезапно появился за моей спиной. «Извиняй, но это мой секрет», — сказал я с лукавой улыбкой на лице. «Эх, наверное, зря я тогда согласился на твои условия, надо было тогда свои ставить, но пускай», — сказал Варман, слегка обидным тоном, но он старался это скрыть. «Так, когда ты снова уходишь, мне нужно возвращаться в свой мир, Варман. Я обязательно вернусь, так как мое обучение еще не окончено. Так что, простите, учитель», — сказал я, виновато улыбаясь. «Я уже слишком долго провожу здесь свое время, поэтому мне нужно возвращаться в такие моменты, иначе будут проблемы. Надеюсь, ты скоро вернешься. У меня для тебя будет задание, чтобы ускорить твой рост силы в несколько раз быстрее. Поэтому, Мелиодас, не задерживайся», — сказал Варман напоследок, покидая зал через единственный выход. «Я же решил пару минут отдохнуть, просто полежать на каменном полу, чтобы подготовиться к возвращению в свой мир. Конечно, время, которое я здесь провел, в целом небольшом, делая между ними возвраты в свой мир, чтобы мое отсутствие на долгое время не заметили. И прямо сейчас мой статус такой. Статус: имя и фамилия — Мелиодас Гейбла. Уровень 77-80. Класс: воин. Возраст: 18. Пол: мужчина. Раса: высший демон 110%. Расовые способности: темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение поглощения души, домен души, сэндзуцу, страх. Способности: ацинкаур 8, темная миткаур 9, эхолокациеур 7-8, поглощение теплаур 4-6, метаморфозур 2-3, взрыв манеур 6-7. Навыки: фехтованиеур 9, рукопашный боюр 8, владение копьемур 6, контроль манеур 8, идеальный контроль темной материиур 2-3, идеальный контроль адского пламениур 1-2, контроль адского льдаур 6-7, контроль метаморфозаур 2-4, манипуляция темной материиур 5-6, манипуляция метаморфозаур 2, рев адского пламениур 8, взрыв адского пламениур 7-8, земля адского пламениур 5-7, стена адского пламениур 5, стиль меча канджиур 6, 5 чувств ур 7, алхимия ур 8, Созидание адского льда Ур 4.6, ледяной Адур 5, ледяная Аураур 3.5, Стилсур 5. Характеристики. Сила 611-651. Сила духа 56. Ловкость 512-526. Выносливость 19239-65812-66151. Защита 541-597. Мана 21468-34788-35888. Глава 42. Вампиры. От третьего лица. Тем временем в королевстве вампиров, далеко за пределами королевства демонов в темных холодных горах, это место излюбленная местность для различных чудовищ. Облака, мрачные, словно сама тьма проникла в этот мир, что даже солнечный свет не способен пробраться сюда. На здешних скалах был возведен огромный, мрачный замок. Его высота превосходила всю близлежащую гористую местность. Мрак и тени были единственным, что окутывало этот замок. Нет, были темно-зеленые фонари, расположенные по внешней площади замка, а также на других местных зданиях. Вокруг кружились большие летучие мыши, словно приветствуя тьму этого места. Лишь белая и одинокая луна светила на мрачную цитадель, разгоняя темных созданий. И эта цитадель является столицей королевства вампиров. Любое живое существо, хотя бы раз узревшее ее, скажет о том, что это владение повелителя ночи и дом живущих в постоянной тьме, ненавидящие солнечный свет. Внутри замка, а именно в обширном мрачном зале с красными стенами, золотыми люстрами на потолке, а также за большим круглым столом, находящимся посередине зала, расположились 5 не совсем живых фигур. Недалеко от них стоял красно-золотой трон, который был достаточно внушительным для любого, кто хотя бы разбирается в красоте и архитектуре. На троне же сидела маленькая красноглазая девочка, имеющая идентичные эльфам длинные уши, с розовыми волосами и двумя хвостиками, одетая в черное миловидное платье. Этой девочкой была Крул Цепеш, нынешняя королева вампиров, одна из дочерей Влада Цепеша, или как его позже прозвали враги и союзники, Влад Дракула. Сын дракона и дьявола, так его величали многие, познавая страх и ужас перед ним. Но сейчас не о нем. Крул Цепеш находилась на собрании совета древних вампиров, в чьих руках находилась власть и влияние на приличную часть королевства. Изначально совет создавался как круг приближенных к королю лиц, имеющих обязанность помогать владыке всех вампиров, Владу Дракуле, в защите королевства и его детей. Но как это обычно бывает за долгие века ожиданий, лицо, наделенное властью, сменилось, а именно с тех пор, как Влад оставил свой пост. Нынешняя королева вампиров, Крул Цепеш, одна из дочерей Влада, несет на себе ношу королевы. С тех самых переговоров прошло несколько месяцев, и только сейчас ее вызвал совет древних. Нетрудно понять, что древние имеют весомую власть, что даже Крул Цепеш приходится идти к ним навстречу и иногда выполнять их требования. Она все прекрасно понимает, но старается держать власть в своих руках, даже несмотря на трудности. Итак, королева вампиров Крул Цепеш, ответь нам, что все это значит? Строго спросил мужчина, находящийся за большим прямоугольным столом. Выглядел красноглазый вампир лет на 20-25. Черные волосы достигали плеч, а черты лица были достаточно красивыми, тем самым демонстрируя уход за своей внешностью. Цвет кожи его, белый, словно бумажный лист, и облаченный в темное дворянское одеяние. «О чем вы конкретно говорите, герцог Алихар Монтикартен?» — невинно спросила Крул, словно издеваясь над ним. Алихар Монтикартен был одним из главных представителей древних, прожил достаточно долгую жизнь, даже лично виделся с Дракулой в его правлении как короля вампиров, но не лицезрел его путь в становлении великим королем вампиров. Был обращен одним из вампиров Влада и до обращения являлся крестьянином, который чуть не погиб на дороге. После обращения начал медленно расти и подниматься к высотам общества вампиров, и благодаря этому упорству и скрытому таланту, сейчас он достаточно влиятелен в королевстве вампиров. Он поднимался по дворянской лестнице власти с барона до графа, маркиза и герцога соответственно. Он рассудителен и хитер, ведь именно эти качества нужны, чтобы выжить в жестоком мире вампиров. Из-за существования таких рас, как драконы, демоны, эльфы, духи, оборотни, полулюди, а также прочих сильных существ, вампиры не способны выделяться простой голой мощью из-за того, что сила у них нарастает с возрастом. Поэтому у них имеется необходимость использовать свой ум и долгий опыт жизни, чтобы превзойти другие расы и не быть уничтоженными. Именно поэтому королевство вампиров считается самым скрытным среди всех королевств. Было много случаев со шпионажем и разведкой территории. Вампиры либо убивали крыс, либо подсовывали им дезинформацию, что много раз играло злую шутку с их врагами. Добыча и манипуляция информацией сделала вампиров очень опасными среди обычных королевств. Но сейчас не об этом. Осознание издевательства над собой заставило Алихара немного сжать подлокотник стула, на котором он сидел, из-за чего тот стал издавать едва заметные трещины. «Не смей строить из себя невинную глупышку. Мы знаем, что ты нарушила правила Совета Древних и самолично отправилась на переговоры с королевствами падших, демонов и йокаев. И именно то, что ты подписала магический контракт по союзу нашего королевства с остальными. Да как ты посмела, девчонка, пойти против нашей воли?» — прокричал другой мужчина, что находился на противоположной стороне прямоугольного стола. Выглядел он так же, как и Алихар, возрастом лет 20-25. Внешне он имел черные длинные волосы ниже плеч, красные глаза. Черты лица слегка напоминают женские, но если приглядеться, то возможно легко понять, что это мужчина. Его одежда очень схожа с одеянием йокаев, впрочем, как и одежда одной из стран в королевстве людей. Имеет схожесть с халатом черно-красного цвета и с узорами красных роз на плечах. «Обвиняете меня в том, что не написано в ваших глупых правилах, герцог Рашид Ширамовдивак, вы случайно не забыли свое место?» — угрожающим тоном спросила Крул, прожигая Рашида убийственным взглядом. Герцог Рашид Ширамовдивак известен тем, что с самого своего обращения в вампира уже имел дворянский титул и другие льготы герцога, будучи дворянином до обращения. Его отца обратил лично Влад, а также создал новый титул из его рода и семьи. Простыми словами, отец обратил всю семью вместе с Рашидом в вампиров. Их род поклялся служить Владу до конца своего существования. Но, к сожалению, в клятве было упущение в том, что они поклялись служить именно Владу Дракуле, а не его роду и детям. Сам Рашид недолюбливал кому-то служить и привык к тому, что другие служат ему. После смерти отца от рук охотников на вампиров, он добился места в Совете Древних. Характер слегка мешает ему получить больше власти в королевстве вампиров, ведь другие не уступят ее такому, как он. Но, к сожалению для других, род его владеет выгодными для добычи полезными рудами, что делает всю семью очень богатой. Благодаря деньгам, не имея при этом большого ума, он способен держаться на плаву среди древних в Совете финансово. Он весьма капризен, как ребенок, и не умеет контролировать эмоции, что показывает на данный момент. «Я покажу тебе свое место. Как ты смеешь идти против воли Совета Древних? Подобные вопросы должны быть решены нами и никем другим. Ты не имела права что-либо подписывать и даже показываться на тех переговорах», — гневно прокричал Рашид. «О-о-о, так значит, я не имею на это права, как королева вампиров?» — переспросила Крул, взирая на Рашида строгим взглядом. «Именно. Ты лишь девчонка, носящая титул королевы вампиров. Не смей строить из себя что-то, соплячка!» — продолжал гневливо кричал Рашид. Крул не выдержала и быстрым движением оказалась перед Рашидом и вытянув свою руку для удара по его груди. Обычный человек сказал бы, что Крул использовала магию телепортации или же какую-либо магию мгновенного перемещения, но на самом же деле, это ее скорость, превосходящее человеческое зрение и восприятие. Когда рука Крул почти пронзила грудь Рашида, ее остановили две другие руки. Одна, старая, белая рука с морщинами, вторая, нежная женская рука с очень заметным бледным блеском, что только увеличивал красоту кисти. «Достаточно, герцог Ширамовдивак и королева Цепеш. Нет необходимости и дальше развивать бессмысленный конфликт», — старческим голосом проговорил мужчина. Выглядел он лет на 50-60, имел убранные назад короткие седые волосы, которые едва доходили до уровня плеч. Глаза были красными, с немного белым оттенком. Парочку морщин и почти полностью сухая кожа лица. Из одеяния, черные брюки, идентичного цвета туфли, позолоченный фрак и красный сюртук. В свободной руке же держал деревянную трость. Все это придавало мудрый и внушительный дворянский вид, а также передавало его высокомерие. «Отпустите меня, герцог Дмитрий Нежервак. Этот глупец проявил неуважение к своей королеве и заслуживает смерти», — гневно прокричала Крул, усиливая напор своей руки, отчего она стала очень медленно надвигаться на Рашида. Рашид же сделал быстрый прыжок на приличное от Крул расстояние, встав в боевую стойку, чтобы быть готовым контратаковать или защититься. Вот только состояться битве не суждено было. После слов вампира, что остановил руку королевы, Дмитрия Нежервака. Если, конечно, мы все не помешаем вам это сделать. Помни, что чисто один на один, любой другой здесь, за исключением меня, проиграет вам в чистой силе. Но если мы все объединимся, то даже вам просто так не уйти целый. Советую прекратить попытку убить Рашида, он важный член Совета Древних. Его смерть только усложнит нам войну раз, которую мы планировали переждать и не вмешиваться напрямую, проговорил Дмитрий серьезным тоном. Сама Крул знала о Дмитрии достаточно, чтобы понять, что с ним шутки плохи. Он имеет самое большое влияние, по сравнению с другими дворянами королевства вампиров. Его считают самым авторитетным и мудрым вампиром, а также хитрым и коварным. Если Дмитрий пожелает уничтожить чей-то вампирский род, нет шансов на спасение, поэтому его многие уважают и боятся. Говорят, что он был лично обращен Владом Дракулой во времена его юности. Ведь он один из самых старых вампиров среди всего королевства вампиров. Есть даже слух, что до обращения, он был таким же дворянином, что и другие. Вот только за исключением того, что служил он лично князю Владу Цепешу, когда тот, возможно, был еще человеком. Но это лишь легенда и миф, которому мало кто верит. Ведь манипуляция информацией и дезинформация – главное оружие вампиров. Но это не меняет того, что среди всех здесь присутствующих Дмитрий, возможно, единственный, кто способен сражаться один на один с Крулой и победить. Но это никто не может знать, ведь чисто в возрасте Дмитрий имеет огромную силу и боевой опыт. В то время, как сама Крул является чистокровным или точнее истинным вампиром и прямым потомком Влада Цепеша, что делает ее автоматически сильнее других вампиров на несколько голов. Так что этот вопрос до сих пор открыт, кто же сильнее. После недолгих раздумий Крул все же ослабляет хватку своей руки и говорит с недовольством на лице: «ТЦ, я делаю это лишь из уважения к вам, Дмитрий Нежервак. Нам еще надо обсудить важные вопросы, касательно моего вызова», — раздраженно проговорила Крул, идя к своему трону. Рашид также занял свое место за столом. «Королева Цепеш, леди, не подобает так вести себя с мужчиной», — ехидно прозвучал женский голосок позади Крул. Это была та, чья вторая рука держала ее от попытки убить Рашида. Это была женщина на вид среднего возраста. У нее имелись длинные, черные волосы, доходящие до плеч, но падающие назад, красные глаза, красивые алые губы. Черты лица были превосходными и красочными. Это сочеталось с ее бледной кожей, а также грудью 4-5 размера. Ее наряд был царским платьем, красно-золотистого и немного черного цвета. Ее вид так и говорил, что она королева. «Не хочу это слышать от тебя, кровожадная шлюха, нимфоманка и садистка, Юлиана», — гневно проговорила Крул, почти не оборачиваясь. Полностью ее звали герцогиня Юлиана Тивакамор. Сама Крул не зря назвала эту герцогиню такой, ведь почти каждый в высшем круге дворян знает, чем занимается Юлиана. Она любит мужчин как вампир и как человеческая женщина. Сначала она устраивает большие оргии с пару-тройку обычных человеческих мужчин, пока она не удовлетворит свои потребности как женщина и вампира. Поэтому, когда мужчины выдыхаются, она связывает тех на столбы, а под ними ставит чаши, а затем с их тел медленно падает кровь прямо в чашу. Это всеми известное в высшем кругу хобби Юлианы. Конечно, вампир любит играть с едой, но такое слегка выходит за рамки дворянского приличия и этикета. Да и репутация у Юлианы весьма плохая среди мужчин, как и с некоторыми женщинами-вампирами в высших кругах. Поэтому многие относятся к ее советам насчет мужчин слегка скептически. Но до обращения она была принцессой одной человеческой страны, что решила не подчиняться Владу Дракуле во время его завоеваний, а дать ему отпор, создав альянс. Вот только когда страны уже были готовы начать сражаться с армией Дракулы, принцесса самолично убила своего отца и мать, а также своих старших братьев, и поэтому она осталась единственной наследницей престола своей страны. Вот только, вместо того, чтобы начать бой с Дракулой, она приказала напасть на союзные войска, что дало Дракуле убить всех союзных людей без потерь своей армии. Конечно, он не убивал людей принцессы. И когда Дракула спросил ее, зачем она это сделала, то Юлиана ответила, что видела и знала итоги этой битвы, как и все войны этих земель против него. Поэтому она решила спасти тех, кого можно, даже если это превратит ее людей в слуг и рабов вампиров. Дракуле понравились ее слова, поэтому он приказал обратить ее людей в вампиров, а ее саму он лично обратил и выдал ей статус маркиза, сделав дворянкой в своем королевстве. Затем Юлиана стала повышать свой статус и власть, попутно развиваясь как вампир. Вот только после обращения, ее кровожадная и садистская натура вышла на поверхность, что и послужило ее дальнейшей плохой репутацией. Она достаточно хитрая и коварная личность, что многие в высших кругах знают. Когда Крул села за трон, разговор решил продолжить последний вампир, присутствующий в зале. Вернемся к разговору. Крул Цепеш, надеюсь, вы не забыли, что совет древних не позволял вам покидать королевство без особого сопровождения. Строгим и серьезным тоном, сказал красивый мужчина-вампир. Выглядел он, как и остальные, слегка молодой. Выделяло его среди других абсолютно белые и почти прозрачные волосы, завязанные в хвост, ниже плеч. Его кожа также была абсолютно бледной, словно снег. Черты его лица говорили, что он не обделен женским вниманием. Носил он черный сюртук с позолоченными пуговицами, а также на правой стороне груди у него висели три белые розы. Сам герцог Назар знаменит в первую очередь своей харизмой и умением манипулировать людьми и другими вампирами. Своей красотой и красноречивостью он способен легко вести разговор в нужное ему русло. Особенно он популярен среди женщин, так что он и вправду не обделен женским вниманием. И хоть он и выглядит как холодный принц, но сам он очень любит жизнь и тепло. Он обожает чувство радости за свою семью, также удовольствие во плотских утех и, за редким исключением, чувство превосходства над оппонентом. Мало кто понимает его в высших кругах вампирах, так как большинство уже почти забыли эти чувства и стали постепенно становиться холодными и расчетливыми личностями, скрывающие и подавляющие свои чувства с эмоциями. Конечно, есть исключения, но их единицы. Назар достаточно влиятелен благодаря количеству своей семьи и рода. По существу у него есть странное хобби – обращать некоторых понравившихся ему личностей в вампиров, а затем делать их частью своей семьи и наследниками рода, что дало ему огромное количество вампиров, служащие ему и работающие в каждом городе и деревнях. Это лишь увеличило его влияние, потому что, если он захочет, то может совершить достаточно крупный бунт или даже переворот во всем королевстве вампиров. Тогда я объясню проще. Вас вызвали сюда по двум причинам. Первое – подписание магического договора с королевством демонов, падших ангелов, йокаев, которое является созданием оборонительного союза, которое влечет нас участвовать в войне рас, озвучил Назар одну из причин. Чем же вы недовольны? Война рас подходит к нашему порогу, вампирам нужны были шансы на выживание. В тот момент я думала лишь о спасении нашей расы, так что не вижу смысла осуждать меня в этом решении, сказала Крул в свою защиту, но она врала в некоторых своих словах. Крул Цепеш, если вы не знали, то изначально мы планировали переждать войну, просто тем самым понизив наши потери. Изначально никаких прямых сражений не планировалось, лишь тактика и торговля информацией со всеми королевствами во время войны. Из всей этой войны мы даже могли бы получить выгоду. Вот только ваша выходка с этим договором полностью лишает нас такой возможности. Поэтому совет древних недоволен, объяснил Дмитрий своим старческим голосом, словно объяснял ребенку самую простую вещь на свете. Вы собирались просто дать погибнуть половине наших вампиров-граждан, а также использовать это как способ получить большую наживу и выгоду? Спросила Крул, желая подтвердить вывод, к которому она пришла из слов Дмитрия. Внутри же она едва сдерживала свой новый гнев. Да, Крул Цепеш, ты как правитель обязана понимать такие вещи. Не всех можно спасти. Особенно это касается войны рас, ты ведь должна помнить, что прошлая война лишила нас большей половины вампиров. Конечно, их количество нетрудно восстановить, но это не касается древних родов, которые были уничтожены впоследствии. Практика показала, что нам не выжить в прямой конфронтации на такой крупной войне, так что тактика переждать вполне разумна, сказал Алихар, подтверждая выводы Крул.